Глава 24. Андрей. Лето катилось под горку. Для экипажей летний период самый сенокосный. Андрей несколько дней подряд долбил Сочи. Туристический сезон. В обе стороны самолеты летали под завязку. Управлял второй пилот. Морозов вел связь. Снизились, стали заходить. И тут перед ними борт с какой-то чрезвычайной ситуацией. «Сейчас подвесят», — сказал Андрей напарнику. Валентин кивнул. «Emergency у парней». И верно, диспетчер дает команду прекратить заход. Самолет Невских авиалиний стал набирать высоту и уже под конец набора заработал TCAS — «Traffic, Traffic», что означало предупреждение столкновения с самолетом. TCAS — «Traffic Collision Avoidance System» — система предупреждения столкновения самолетов в воздухе, английский. Отметка борта рядом, ставшая оранжевой на панели управления, обеспечила пилотам выброс адреналина. В голове командира мгновенно возник алгоритм дальнейших действий. «I have control», — прокричал Андрей и забрал управление у второго. Валентин был толковым парнем, но в экстремальной ситуации КВС предпочитал не рисковать. Не успел Андрей ничего предпринять, как отметка сменилась на залитый белым цветом ромб. Пилоты выдохнули. В небе бывают секунды, которые длятся дольше самого длинного рейса. Как считаешь, если бы у тех парней в аварийном самолете было бы Resolution Advisory, успели бы они уйти? Задумчиво спросил Морозов у второго пилота после посадки. Resolution Advisory? Указание системы TCAS о действиях, необходимых для избежания столкновения. Английский. «Наверное», — пожал плечами Валентин. «Хотя тут горы, могли не увернуться». Через стекло кабины, все в следах налипших насекомых, Андрей смотрел на снежные зубья гор. Где-то среди них был большой Ахун, куда Морозов собирался подняться с группой альпинистов, но так и не реализовал задуманного. У него был длинный список планов и желаний. После сегодняшнего рейса Андрей понял, что не стоит ничего откладывать, потому как жизнь может закончиться внезапно. Морозову захотелось поговорить на тему быстротечности жизни, чтобы понимали с полуслова, чтобы можно было бы перебрасываться неоконченными фразами и обходиться без долгих объяснений, чтобы собеседник говорил кратко и по существу, не раздражая долгими вступлениями и ничего не значащими подробностями. Андрей вспомнил причал на набережной Невы, холод белой ночи и проницательные глаза случайной знакомой. С Ирой они больше не встречались, но в такие минуты, как это, Андрей вспоминал о ней. Ему хотелось ей рассказать то и это. Он был уверен, что Ира его выслушает и поймет. Она как попутчик в поезде, с которым можно говорить обо всем.